Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня на ботике гостеприимного мичмана Северного флота Василия Васильевича с вами матрос Балтийского флота Святозар Игорь Яцков. Мы продолжаем цикл передач о пробуждении родовой памяти. Сегодняшняя программа третья по счету и называется она «Тако буде», или, выражаясь современным языком, «так будет». Есть такая поговорка: «То, что было, мы знаем, а то, что будет, мы увидим». Но на сегодняшний день мы знаем одно – то, что было, от нас тщательно скрывают. Представляя славянские народы дикими варварами, чуть более 1000 лет назад спустившимся с деревьев и вылезших из своих землянок, тем самым указывая нам на то, что у нас не может быть традиций, культуры, знаний, мировоззрений и, в первую очередь, не может быть наших древних богов и предков, что у нас нет родовых корней, конов и устоев. В действительности славяне – это крупнейшая в Европе группа народов, родственная по языку и культуре, ясно говорящие. В сегодняшней программе мы не раз будем возвращаться к той простой мысли, что от нас с вами и будет зависеть то, что мы оставим нашим потомкам. Название программы «Тако буде» зависит от нас с вами. Поскольку многие из нас восстанавливают традиции и культуру наших мудрых предков, и этот факт не может не вызывать положительных эмоций по этому поводу. Ведь каких-то 20-30 лет назад об этом не было и речи. Не было народного славянского радио, не было объединений, изучающих великое наследие наших предков и так далее. В прошлых программах я говорил, что каждый человек на своем месте, в своей профессии, в своей семье может восстанавливать и развивать исконные традиции наших предков, чтобы мы глубже и крепче вросли в могучие корни, ствол, ветви и листья древних родов наших, чтобы никому не удалось сделать из нас общество безудержного потребления, безудержных и безобразных плотских наслаждений, иванов, родства непомнящих, которыми можно управлять по щелчку пальцев. Конечно, в связи с тем, что в 2012 году сменилась эпоха, и на Землю стали поступать светлые, положительные энергии, а их поток с каждым годом будет только увеличиваться, все и стало меняться к лучшему. Мы с вами понимаем, все будет происходить не так быстро, поскольку время на Земле и в космосе течет по-разному, но успокаиваться тоже нельзя. В нашей державе проживает около 147 миллионов человек. 1% от этого количества составляет примерно 1 миллион 400 тысяч человек. И не так давно я созванивался со своими друзьями из разных крупных городов, они в свою очередь со своими друзьями и так далее. И в результате такого народного социального опроса получилось, что нет в нашей державе даже 1% людей, которые изучают и восстанавливают традиции наших предков и стараются жить по канонам и заповедям, которые оставили нам наши боги. Может, этот вывод так и пройдет мимо сознания многих людей, не отзовется в сердцах и умах тех, чьи предки много тысяч лет назад создавали и оберегали ценой своей жизни державу, огромную территорию, которая досталась нам в наследство по роду нашему. И мы, соответственно, должны оставить ее нашим потомкам, а они своим, чтобы не прервалась ниточка. Но по этой ниточке сотни лет пытаются резануть, перерубить ее, прервать родовые традиции и связь с нашими далекими предками. Но, видимо, сила духа, заложенная в нас нашими богами, а именно их мы и считаем своими прародителями, не дает сбыться этим коварным планам. Такие понятия, как сила духа, совесть, к сожалению, для многих людей на нашей планете являются просто словами, состоящими из каких-то букв. В очередной раз я в этом убедился, послушав интервью с директором музея Брестской крепости. Он проводил экскурсию и рассказывал о героизме ее защитников. Рассказывал о том, что войска вермахта уже подступали к Минску, а Брестскую крепость не сдавали ее защитники. Представителей делегации из США все время удивлял этот факт. Вернее сказать, не удивлял. Они постоянно высказывали недоумение, непонимание и непринятие этого поступка. Экскурсовод приводил все новые аргументы в защиту такого поведения наших воинов. А ему опять задавали один и тот же вопрос. Кому это было нужно? По их мнению, солдатам и офицерам необходимо было сразу сдаваться на милость победителя. В конце концов, экскурсовод не выдержал и сказал: «Вы никогда не сможете этого понять, оценить и тем более повторить». И поскольку наша программа выходит 8 мая в эфир, буквально вот на следующий день мы будем отмечать самый великий наш державный праздник, это 9 мая, День Победы. Я хотел бы, чтобы в этот день, перед Днем Победы, вернее, в эфире прозвучала одна из моих песен, которая написана на стихи краснодарского поэта Александра Филимонова, автора многих поэтических сборников. Вот он написал эти стихи, в свое время показал мне их, и потом родилась песня, которая называется «Салют Победы». Давайте мы сейчас ее вместе послушаем и будем благодарны мысленно тем людям, тем нашим прадедам, дедам, отцам, которые сохранили и защитили для нас нашу великую державу. Всех поздравляю с праздником, Днем Победы! Пять долгих лет войны и лишений, пять страшных лет утрат разлук, пять долгих лет до Дня Победы навеки в памяти живут. Салют, салют Победы дай нашим дедам и отцам. Мы не забудем вас, герои, пока огонь, пока огонь, пока огонь горит в сердцах. Пока огонь, пока огонь, пока огонь горит. А сколько судеб не сложилось, не долюбилось, не сбылось. И те, кто выжил, не забудут тот майский день победы слез. Салют, салют Победы дай нашим дедам и отцам. Мы не забудем вас, герои, пока огонь, пока огонь, пока огонь горит в сердцах. Пока огонь, пока огонь, пока огонь горит. И преклоняем мы колени пред светлой памятью бойцов, отдавших жизнь за нашу землю, за веру, счастье и любовь. Салют, салют Победы дай нашим дедам и отцам. Мы не забудем вас, герои, пока огонь, пока огонь, пока огонь горит в сердце. сердцах. Пока огонь, пока огонь, пока огонь горит в сердцах. Итак, продолжим. Возьмем, к примеру, такое понятие, как ответственность. Да, я не оговорился, именно ответственность. Это действие, идущее от знания целого. Я ведаю, что творю. Я ответственен за то, что творю. Слово «совесть» также, к сожалению, исчезает из общения между людьми. А само понятие «совесть» означает совместное с Творцом ведание бытия. Давайте вместе представим уровень развития человека, который совместно с Творцом, Создателем всего сущего и несущего, ведает бытие, то есть ведает бытие на уровне Бога. Я уверен, что именно таких людей должно становиться все больше и больше, ведь в заповедях, оставленным нам для развития, есть такая фраза, что жить надо, исповедуя как минимум два великих принципа – жить по совести и в гармонии с природой. Напрасно кто-то думает, что обязательно придет дедушка с посохом и наведет порядок, уничтожит все то, что мешает нам жить счастливо, быть здоровыми и богатыми, сделает нас трудолюбивыми и талантливыми. Зачем, задаю я вопрос, мы тогда рождаемся на этой планете? Эту тему мы глубже рассмотрим в следующей программе, которая будет называться «От круга и до круга». А пока лишь скажу, что приходим мы в этот мир не для того, чтобы за нас кто-то все делал. Именно этим и отличаются достойные люди от недостойных. Достойные люди не сидят и не ждут, что что-то должно произойти. Благодаря их стараниям все и происходит. И тогда выражение «тако буде» приобретет форму законченного действия «так и будет». Притворить в жизнь мудрые заповеди наших богов и предков сможем только мы сами. Никто это не сделает за нас. В различных встречах и беседах люди часто спрашивают меня, как быть, что же нужно делать, как изменить мир. Я всегда отвечаю однозначно: не надо менять мир. Мы родились на нашей планете, которая находится в определенном месте системы Ярилы Солнца. Сама наша система, Солнечная система, находится в определенном месте рукава галактики и так далее, и так далее. Не надо менять мир. Его создал великий наш род-породитель и создал для решения определенных задач, для нашего развития. Затем, как правило, спрашивают, а как развиваться, если нет знаний? Да, действительно, в решении этого вопроса имеется определенная сложность. Но мы-то с вами знаем, что из безвыходной ситуации есть как минимум два выхода. Знаем, что рукописи не горят, что есть хранители знаний, которые знают, в какое время и в каких объемах эти знания давать. Следует также нам всем понимать, что лежа на диване и просматривая видеоуроки боевых искусств, самим этим искусством не овладеешь. Невозможно научиться смотреть в воду и видеть те или иные события в ней, прожигая жизнь в ресторанах или щелкая семечки, сидя на лавочке. Примеров может быть множество, но ответ один – необходимо всему этому учиться. Учиться для того, чтобы овладеть определенными навыками и знаниями, которые есть в нашей генетической памяти. Эти знания и навыки переходили из поколения в поколение. И, конечно, в каждом роду были свои секреты, свои особенности, свои рецепты. Есть такое понятие, как 64 качества мужчины и 64 качества женщины. Они являются мощнейшим залогом счастливой семейной жизни. И самое главное, в настоящее время те знания, которые долгие годы были сокрыты, становится все доступнее. Сегодня есть уникальная возможность изучить практическое ведовство и практическое волхование. В результате каждый человек в своем доме будет знать и применять на практике определенные обряды и специальные заговоры на каждый день. Получив необходимую информацию под запись, вы сможете все делать самостоятельно, то есть самому стать магом. Каждый из нас знает о проблемах в своем роду, о проблемах собственных, о проблемах своих родителей, детей, бабушек и дедушек. Если мы молча будем наблюдать за этим процессом, который разваливает семьи, приводит в дом пьянство, лень и нищету, который не дает появляться на свет новому здоровому поколению, если мы молча будем наблюдать за этими процессами, сможем ли мы по совести сказать о себе, что я достойный человек? Изменить это положение вещей мы можем, а как это сделать на практике, я обязательно подскажу, если вы будете задавать этот вопрос в своих комментариях к этой программе. Вот тогда нас станет больше, чем 1% от населения страны, больше, чем 2,3-5%. Произойдет цепная реакция, начнет меняться все внутри нас и вокруг нас, и возрадуются боги и предки наши. Поскольку я по профессии музыкант, и уже не один год, благодаря моему доброму, прекрасному учителю, изучаю традиции и тот огромный опыт и знания, оставленные нам нашими чурами и пращурами, то в свое время принял решение перекладывать на музыку древние ведические наши тексты. Те слова и словосочетания, которые звучат в этих текстах, сегодня практически не используются. Речь наша стала иной, но в генной памяти на уровне ДНК живут древние знания и огромный опыт предыдущих поколений. И звучание этих текстов пробуждает родовую память, так как ДНК реагирует на ассоциации от услышанного и от увиденного. А ваши добрые отзывы и комментарии, приходящие в адрес программы, раз за разом убеждают меня в правильности этого выбора. Каждый из нас обладает определенными способностями, определенным даром или талантом. Талант, который дал тебе Бог, надо развивать, использовать для улучшения пространства, для развития и пробуждения души, духа и совести. Но если вырастает эго, то Бог может лишить этого таланта, так как не выполняешь задачу. Это очень четко показано в фильме, я вот посоветовал вам ее посмотреть, называется «Доктор Стрэндж». Буквально пару слов об этом фильме. Бог наделил талантом хирурга. Он проводил уникальнейшие и единственные в своем роде операции. Но растущее эго довело его сознание до того, что он замахнулся на Бога. И как итог попал в аварию. Его золотые руки перестали слушаться. Можно сказать, потерял руки. Но Бог оставил ему здоровую голову, чтобы он смог понять свою ошибку. Есть определенный ритуал обращения к нашим богам и предкам. Он называется «Вседневное правславление». В числе прочего, в нем есть такие слова: «Где пролита кровь, руда наша, там и земля наша, и будем сынами богов своих, и сила их пребуди на нас до конца». Эти слова легли в основу песни, текст которой я уже написал сам, но заглавной фразой стала поговорка: «И один на поле воин, если он по-русски скроен». Мы-то с вами знаем, что историю делают не массы, а личности. Во время затяжных сражений наши воины обладали навыками притягивать к себе силу и энергию от четырех основных стихий: от огня, от земли, воды и воздуха. И об этой уникальной способности также упоминается в моей песне. Она называется «И один в Аполе воин». В настоящее время вы, наверное, тоже встречаетесь с таким явлением, когда люди бьют себя в грудь и кричат, что «я русский, я славянин, сейчас мы всех тут замочим и будет нам счастье». В такие моменты я всегда пытаюсь объяснить, что пить русское пиво и ругаться матом по-русски совсем не означает быть русским. И потом, обратите внимание, как ловко в свое время произошла подмена понятий. Целый огромный народ по определению стал прилагательным. Если спросить человека, кто он по национальности, то в ответ мы услышим: «я белорус», «я грузин», «я украинец» или «англичанин» и так далее. Соответственно, язык у них будет белорусский, украинский, грузинский, английский. Соответственно, и у нас язык русский, а на вопрос «кто ты по национальности?», отвечая «я русский», мы автоматически огромный и великий народ ставим в ранг прилагательного, и сам этот факт вольно или невольно влияет на сознание, уничтожает достоинство. В прошлые времена все народы называли нас русами или русичами. Есть такое мнение, что если многократно повторять вслух или в уме фразу «я рус», «я рус», «я русич», «я русич», то это осознание влияет на силу воли, делает человека более устойчивым, оберегает от негативных влияний и поступков. Совсем недавно, 26 апреля, был праздник Ярилы Вешнего. Уникален он прежде всего тем, что на этом празднике, на этом обряде присутствуют только одни мужчины. Повернувшись лицом к солнцу, славят Ярилу Тресветлого. На требный костер приносят дары Яриле, молоко настоящее, живое, хлеба самостоятельно испеченные и зерно, способное прорасти. При этом рекут: «Прими, Ярила, се звездно млеко, бо сути зимунова страна, да божска слава. Ты, Яри, сила, по земле, яко по небу лейся, а благо от Ярила нашему роду дейся, гой слава». В этот день обращается к Яриле с просьбой, чтобы его огненная сила отогрела землю после зимы и пропитала своей энергией все, что будет посажено, и дала добрый урожай. Это что касается плодородия. А для привлечения, сохранения и укрепления мужской силы, сексуальной энергии, мужчины проводят специальный обряд. Произносятся специальные заговоры. Всем этим таинствам можно обучиться и затем применять их в своем доме, в своем роду, и, что самое главное, передать своим потомкам во благо. Всем, кто захочет постичь эти таинства, могу сказать одно: сегодня такие возможности уже есть. Если будут вопросы, задавайте их в ваших комментариях. Я с удовольствием отвечу и расскажу, как можно получить эти знания. В день праздника Ярилы звучат различные тексты. Один из них я переложил на музыку. Сейчас прозвучит песня, посвященная Яриле Вешнему. Но перед тем еще хочу сказать, что после дня Ярилы солнце вступает в активную фазу. Его энергия становится все сильнее, и фактически наступает лето. Ведь после дня летнего солнцестояния, которое у нас наступает 22 июня, день постепенно начинает уменьшаться. И в это время, в этот период, принято носить золотые украшения. Итак, песня «Ярила». Ярила, ярила, по полю ходит, по полю ходит, весну красную деву водит, деву водит, деву водит, деву водит. Ярила, ярила, по полю ходит, весну красную деву водит, в землю семя роняет, нежить прочь прогоняет. стане, пребуди с нами. Гой, слава, гой, гой. По весне услад ярым спорышем землю вороши. Гой, ярила свет, оберег от бед, солнце вешнее, ярь безбрежная. Гой, ярила ист, яка огонь чист, злато божие, мощь сворожия. Гой, ярила бог, слави лесов рог, живой живися, воем дымися. Гой, ярила по весне услад ярым спорышем землю вороши. Гой, ярила свет, оберег от бед, солнце вешнее, ярь безбрежная. Гой, ярила ист, яка огонь чист, злато божие, мощь сворожия. Гой, ярила бог, слави лесов рог, живой живися, воем дыбися. Как мы с вами уже отмечали, язык – это не значение «речь», а означает «народ», так указывает повесть временных лет. Поэтому славян называли язычниками, то есть родившимися с языком. Любой звук в этом языке хранит в себе образ. В древности больше употреблялось выражение «словены», то есть ведающие слово по венам. Так отмечает, не побоюсь этого слова, величайший истинно русский писатель Валерий Алексеевич Чудинов. Переоценить масштаб его личности невозможно. Именно благодаря ему мы можем вступать в полемику и споры с теми, кто напрочь отрицает наше великое прошлое. Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии наук, лауреат награды «Золотое перо Руси» и титула «Писатель тысячелетия». Он занимается исследованием русской письменности в каменном веке, директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации, расшифровывает древние рунические надписи и тексты. Он провел 4 международных конгресса и 1 региональную конференцию по докирилловской славянской письменности и дохристианской культуре. На основании расшифрованных более сотни реликтовых текстов неоспорима реабилитация русской истории как наидревнейшей, ей не менее 24 тысячелетий. Строгое научное доказательство того факта, что именно от рунического строя русов ведут происхождение алфавиты наиболее древних языков мира. Он дешифровал этрусский алфавит, дал новое прочтение этрусским текстам. Академик Валерий Чудинов является автором более 800 научных трудов, наиболее значимыми из которых являются книги «Руница и тайны археологии Руси», «Тайные руны Древней Руси», «Русские руны», «Вернем этрусков Руси», «Священные камни и ведические храмы древних славян» и многих других. Так вот, каждая наша буквица, руна, несет поверхностный и глубинный смысл. Имя бога Перуна можно расшифровать по каждой букве. Перун означает «путь есть, ратная, утеха наша». Или, вот, к примеру, возьмем слово «раб». «Ра» – это руна сияния, «б» – это руна беда. Сейчас, наверное, нет смысла углубляться в эти расшифровки, так как все, кто хоть немного изучает этот вопрос, прекрасно понимает, что славянская азбука была образной. Пока в 863 году ее не обрезали и не уничтожили два брата-акробата – Кирилл и Мефодий. Например, слово «любовь» стало означать в наши дни телесное наслаждение и не более того. Но если разобрать это слово образно, то получится следующее. Итак, «любовь», то есть «люди богов ведают». В нашей мудрой азбуке сокрыт огромный смысл. Ее можно читать по горизонтали, по вертикали и даже по диагонали. Вот, например, руна «га» означает движение. Отсюда и слова «дорога», «нога», «волга». Вот именно река, которую мы сегодня называем «Волга», по сути, просто обозначает движение воды. А в прошлом она называлась «Великая река Ра», то есть «сияющая». Само «Ра» обозначает «сияние», «сияющая река». Необходимо пояснить, что славянская азбука и славянские руны – это разные по значению понятия. А еще были черты и резы. И вот представляете, какое многообразие письменности существовало у наших далеких предков. Ну, давайте вернемся к азбуке. Например, первая буква «аз» означает «воплощенный на земле Бог». Если продолжить и сравнить, то вот что получается. «Аз, боги, ведаю, глаголю, добро, есть, жизнь» и так далее. Это живая вода, целая наука. А теперь «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ё» и так далее – это мертвая вода, безобразный стиль, и буквы стали безобразными. Понимая смысл и значение каждой нашей старой буквы, практически невозможно стать негодяем и подлецом. А теперь давайте представим, чего нас лишили, превратив образную азбуку в безобразный алфавит. Люди, которые начинают спорить и доказывать обратное, по сути, являются невеждами. А люди, ведающие, не спорят, а просто добавляют в копилку опыт. В какой-то момент мне пришла мысль написать песню, используя нашу азбуку. В итоге появился текст, а затем и песня. Предлагаю вашему вниманию песню, которая называется «Аз, боги, ведаю». Боги много раз людям твердили: идите и возвращайтесь к своим истокам, корням, устоям. Аз, боги, ведаю, глаголю добро. За ночью сварога солнце взошло. За солнцем следую, за светом его. Аз, боги, ведаю, глаголю добро. Аз, боги, ведаю, глаголю добро. Что-то забытое нам дарит тепло. В окно. Аз, боги, ведаю, глаголю добро. видите наш он покой. Рецы забытые нам машут рукой. Слово ты верное вернулось домой. Как у люди мыслите наш он покой. Неоспоримым, конечно, остается тот факт, что познание – это бесконечный процесс. И если кто-то из радиослушателей захочет самостоятельно изучать все те аспекты, о которых мы говорим, то кроме трудов академика Чудинова можно обратиться к творчеству таких писателей, философов, историков, как Успенский, Гурджиев, Кандыба, Трехлебов. Я, конечно, понимаю, что жизнь сейчас наполнена заботами и делами, что времени на чтение практически не хватает. Но тут на помощь приходят аудиокниги. Их можно слушать и в машине, и дома, и даже на работе. В связи с этим не могу не обратить ваше внимание на творчество таких писателей, наших современников, как Сергей Алексеев и Василий Головачев. У Сергея Алексеева 75 книг. Наиболее популярными являются такие произведения, как «Стоящий у солнца», «Магический кристалл», «Ас Бога ведаю». Среди произведений Василия Головачева, а у него 189 книг, особенно запомнились «Запрещенная реальность», «Катарсис», «Евангелие от зверя», «Никто над нами». Еще раз хочу сказать, что все эти произведения можно скачать с интернета в MP3 формате и слушать, занимаясь своим делом, не отвлекаясь от дела. В каждой из четырех передач о родовой памяти звучит песня, посвященная одной из четырех стихий. Сегодня я предлагаю вашему вниманию песню, которая называется «Гимн огню». «Магия огня позволяет управлять своими эмоциями и получать контроль над своим эго. Наша воля растет и укрепляется благодаря энергии огня. Работа с этой внутренней энергией позволяет очищать межклеточное пространство и все энергоканалы. Кроме этого, энергия огня очищает ДНК от накопленной поколениями предков негативной информации. Происходит сжигание всех видов проклятий, порчи и сглаза, а также наследственных физических и духовных заболеваний в роду. Активизируется ДНК, и происходит частичный сброс ненужной негативной информации, мешающей развитию человека. Огонь – стихия изменений, желания и страсти, стихия, содержащая в себе всю магию, ибо смысл всей магии в изменении. Огонь – это царство сексуальности и страсти, это искра духовности во всех живых существах. Он одновременно самая духовная и самая физическая стихия. Огонь в каждом из нас. Это Божья искра. Он разгорается творчеством или гаснет от обид и одиночества. Стихает, когда у нас нет силы, или горит, когда мы любим и творим. Стихия огня находится по левую руку. Это врата, через которые огонь сильнее влияет на нас. 22 июня – день летнего солнцестояния. Это единственный день в году, когда сила огня достигает своего апогея. Единственный день в году, когда можно пройти очищение огнем на уровне ДНК. В этот день мы проводим уникальный обряд очищения, который называется «Огненная стена». В этот день люди проходят сквозь огненный коридор, внутри которого температура достигает более 700 градусов. Проходят 9 раз, и каждый раз сжигают тот негатив, вредные привычки или фобии, безденежье или лень, не только в себе, но и в своем роду. Небольшие фрагменты этого действа вы увидите в видеоклипе к этой песне. В этот день огонь земной соединяется с огнем небесным. Покровителем стихии огонь является бог Семаргл. К нему мы обращаемся за помощью и поддержкой в огненном очищении такими словами. Семаргл Сварожич, велик огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу, у чада людины, называйте свое имя, у всякой тварины, у старой млада, ты Божья услада, огнем очищая, мощь души отворяя, спаси чада Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем, ныне и присно, и от круга до круга, тако бысть, тако еси, тако буде. Давайте послушаем эту песню, гимн огню. Как звездно лунно нам сияет меч Перуна, очищает души наша, царь огонь, утеха наша. Разгорайся, царь огонь, Калаврат и Басалонь, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест, гори, гори ясно, чтобы не погасло, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Очищай ты дух и душу, освещай моря и сушу, согревай хоромы наша, царь огонь, утеха наша. Разгорайся, царь огонь, Калаврат и Басалонь, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест, гори, гори ясно, чтобы не всех наших предков тебя кормят сухой веткой, чтоб сияла слава наша, царь огонь, утеха наша. Разгорайся, царь огонь, Калаврат и Пасолонь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Синь небес, так звездно-лунно, нам сияет меч Перуна, очищает души наша, царь огонь, утеха наша. Разгорайся, царь огонь, Калаврат и Пасолонь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Разгорайся, царь огонь, Калаврат и Пасолонь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Чтобы не погасло, чтобы не погасло. В каждой из наших программ звучат песни, музыка и слова написаны мною, но в основном в моих песнях звучат древние ведические тексты. Если кто-то из вас, слушателей этой программы или ваших друзей, захочет помочь в развитии этого музыкального, культурно-этнического проекта, в организации концертов и встреч, оставляйте предложения в комментариях к программе, а также на моей страничке в Ютубе и ВКонтакте «Светозар Игорь Яцков». В завершении программы я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на всей нашей планете люди различных религиозных конфессий и различных вероисповеданий имеют свои храмы, а у нас его нет. Считаю, что на ближайшую перспективу это самый важный и главный вопрос. Первый ведический храм должен быть построен не глубоко в чаще леса, куда ведут тайные тропы, а в городской черте, в парках и на площадях, при въезде в города должны стоять кумиры наших древних богов. Представьте, как возрадуются они, увидев эти деяния наши. Сама форма, размеры, все конструкторские расчеты славянских храмов, они теперь есть у нас. Нет самого храма. Среди многотысячной аудитории Народного славянского радио есть люди различных профессий, и все могут применить свои знания для возведения первого в России ведического храма. Чем больше людей примут участие в постройке этого сооружения, тем быстрее мы его построим. Еще есть такое понятие, что один человек не должен пожертвовать все деньги на храм. На храм жертвуют всем миром, и тогда огромная-огромная энергия и огромное желание от каждого человека, от каждой маленькой его помощи приходит к этому храму, и тогда он обладает этой энергией огромного количества людей. И он, конечно, должен быть не единственным. Храм всегда строили всем миром. Кто-то поможет стройматериалами, кто-то применит свои строительные навыки. Необходимо организовать сбор средств. Давайте вместе решим, как правильно это организовать. Нам даже оставили примерную инструкцию, как это нужно делать. Испокон веку люди жертвовали десятину от дохода на храм. Эту десятину так и называли деньгами Бога. Что стоит нам сегодня вернуть к жизни этот принцип, этот верный подход для возведения первого нашего славянского ведического храма? И тогда каждый сможет себе сказать: «Я человек достойный». Жду ваших отзывов и комментариев и предложений. С вами был Святозар Игорь Яцков. Здравия чадам великим и младым! Быть храму, быть добру! Штурмовать далеко море посылала нас страна.